Проезжать нужно было мимо дач Налисова, и Иван Алферыч просил меня остановиться с лодкою у него и не ходить к хозяину, пока не выгрузит всего имущества. По долгу службы я должен был исполнять приказания хозяина, но из любви к Кате я предпочел услужить Ивану Алферычу, за что и был отказан от места. Впрочем, я скоро опять поступил в сливочную к прежнему хозяину, но на этот раз прожил тут недолго, рассорился с хозяйкой и опять перебрался к зятю. Вторичное пребывание мое в Петербурге продолжалось слишком 4 года, с 1856 по 1861 год. И во все это время я переменил более десятка должностей. Кроме описанных уже мною, трактирской, мелочной, сливочной, я служил еще у Дорота в ресторане, у Гадалина в кондитерской, на петербургской стороне в булочной, сторожем при балагане Симсона, в печниках, кухарем у портных и в разных паденых работах. Но при всем том, я очень часто находился и без дела. Летом я всегда имел какое-нибудь занятие, но зимой, когда находился без дела, проживал большую частью у зятя или у Налисова, а нередко приходилось ночевать и под забором. Я не был ленив, в то время не пьянствовал, и потому могу объяснить все эти неудачи двумя причинами. Во-первых, вспыльчивостью, упрямством и безрассудностью моего характера. Я не мог, или вернее, не хотел переносить иногда очень справедливые выговоры, делаемые мне моими хозяевами. Во-вторых, моей любовью к Кате. Где бы я ни служил, и как бы выгодна ни была эта служба, но меня постоянно тянуло на Черную речку. Жить близ Кати, видеть ее постоянно, было моим наслаждением. Я совсем не хотел служить на тех местах, где не было свободного времени, в которое я мог бы под каким-нибудь предлогом побывать у Налисовых. В летнее же время для меня положительно становилось в тягость житье в городе, почему я каждое лето непременно старался попасть на какую-нибудь должность на Черной речке. Приятнее же всего было служить у отца Кати. Тут я служил ревностно и честно, несмотря на безвыгодность и кратковременность этой службы. В конце 1859 года, отойдя от Гессе, портного в Пассаже, у которого я был поваром для мастеровых, я пошел приискивать себе квартиру. Проходя по Обуховскому проспекту, у ворот дома князя Вяземского, я увидел билетик, на котором значилось, что в квартире номер 4 отдаются углы. Не раздумывая, я зашел туда и нанял себе помещение за рубль в месяц. Я не имел еще тогда понятия, что значит «Вяземский дом». Я не знал, что попадаю в знаменитую Вяземскую трущобу, в то время известную более под названием «Полторацкой». Квартира, в которую я попал, находилась в том же флигеле над банями, в котором я и сейчас пишу эти строки, но только этажом ниже. Ее содержал столяр, работавший с двумя сыновьями. Она состояла из двух равных по величине комнат. В первой по стенкам были устроены койки, из которых две занимал хозяин с сыновьями, а остальные отдавались жильцам. Посредине же были поставлены верстаки. Во второй находилась русская печь, три маленькие каморки, небольшие нары и палати. На этих-то палатях я и поместился. Всех жильцов в нашей квартире было около 25 человек. Тут жили мелкие торговцы, разные рабочие, нищие и люди неопределенных занятий. Между всем этим людом мне особенно памятен один безбородый полумонах, полумужчина, полуженщина.